Глава 12. «Кэл, подожди!» — крик Леона разносится по коридору. Мои мышцы напряжены. Тело инстинктивно пригибается, чтобы защититься, чтобы прикрыть грудную клетку и ноющее от боли сердце. Он догоняет меня, когда я уже собираюсь вызвать лифт. Леон хватает меня за плечо, и я резко разворачиваюсь. Это движение несколько ошеломляет его. По его потрясенному лицу видно, что он понимает, как я страдаю. «Мне очень жаль», — выдавливает Леон. «Я не знаю, что произошло». «Мы поцеловались. Ты решил, что это ошибка. Я запаниковал. Слушай, если ты еще не определился и целовать другого парня для тебя — такое важное и ответственное дело, то позвони мне позже. Удачи тебе, но я не хочу в этом участвовать. Или если я тебе не нравлюсь и поцелуи со мной тебя не устраивают, скажи об этом». «Желательно не сразу после поцелуя, просто дай знак». «Кэл, нет, все намного сложнее». «Я не хочу жить в неопределенности. Не пойми меня неправильно. Мне не нужны ни кольцо, ни серьезные отношения, ни какие-либо обязательства. Но я не могу тебе помочь принять меня. Точно так же, как не могу помочь тебе в принятии себя самого». Он хватает меня за плечи. «Что произошло?» Я тут же замолкаю. «Кэл, мне очень жаль. Поговори со мной». «Со мной такое уже случалось. В итоге во мне будто что-то надломилось». Неохотно принимаюсь объяснять я. «Я бросил свою девушку, потому что поцеловал парня, который мне очень нравился. Но я видел сожаление в его глазах всякий раз, когда мы целовались. Я не хочу сталкиваться с этим еще раз». Какое-то мгновение Леон пристально меня рассматривает, а потом наклоняется и целует в губы. Моя душа воспаряет к небесам, и я ненавижу его и себя за это. Я осторожно отталкиваю Леона, не обращая внимания на слезы, выступившие у меня на глазах. «Если мне нельзя целовать тебя в моменты грусти, тебе я тоже этого делать не позволю». «Я целую тебя вовсе не потому, что тебе грустно. Просто хочу показать, что ты мне нравишься. Понимаешь? Безо всяких сожалений. Конечно, мне нужно время, чтобы разобраться в себе, но, пожалуйста, поверь мне». Мы снова целуемся, и я чуть ли не впечатываю его в стену. Даже в Бруклине я никогда не демонстрировал своих чувств так откровенно. Они никогда не были такими бурными. В моей груди все сжалось от страха, напоминая о том, почему я сбежал. «Ты меня пугаешь», — я взвешиваю каждое свое слово. «Точнее, я напуган. Эти чувства ненормальны. Все происходит слишком быстро. Для меня это непривычно». «Ты прав. Все слишком быстро, и это ненормально. Но в глубине души мне это нравится». «Я испытываю то же самое. Правда, не говорю этого вслух. Слишком отзываются во мне его слова. Мои щеки заливают краской. Мне нужно вернуться к привычной жизни, найти пару умников, взять у них интервью и, как ни в чем не бывало, вернуться домой на такси. Но я не понимаю, как теперь это сделать». Мы молча идем к лифту, спускаемся на второй этаж и идем по коридору в поиске первого собеседника. Следуя инструкциям Донны, которые она отправила в виде поспешно набранного сообщения с опечатками, мы находим Брэндона, парня, что помог моей семье въехать в наш новый дом. «Привет, чувак!» — улыбается он. «Рад тебя снова видеть. Уже освоился?» «Более или менее. Итак, Донна предупредила тебя, для чего я здесь?» — спрашиваю я. Он хихикает. «Как обычно, эта сумасбродка ничего толком не объяснила. Поэтому пришлось искать твой аккаунт во FlashFame. Я посмотрел несколько видео и, кажется, понял, чего ты хочешь. Но ты уверен, что всем не пофиг?» «Я ни в чем не уверен», — думаю я. «Но раньше меня это не останавливало». «Мы не узнаем, пока не попробуем». Я делаю несколько глубоких вдохов, чтобы насытить кровь кислородом. Я разминаю шею, потягиваюсь и краем глаза вижу, что улыбка Леона становится шире. Поймав мой взгляд, он зажимает себе рот ладонью, а потом, не выдержав, хохочет. «У тебя и правда есть свой рабочий ритуал?» «Просто позволь мне делать свое дело», — огрызаюсь я, закатив глаза. «Брэндон, приготовься, я сейчас выйду в эфир. Леон, я передам тебе телефон после вступления, готовы? И начали!» Стоило мне поставить тег, что стрим ведется из принадлежащего НАСА космического центра имени Джонсона, как количество зрителей трансляции резко возрастает, вплоть до четырехзначных, или даже пятизначных чисел. «Привет», — говорю я в камеру. «Сегодня у нас специальное интервью с Брэндоном Штайном, ученым космического центра. А сейчас я передам свой телефон всем известному Леону Такеру». С этими словами я меняю реверс камеры телефона. «Поздоровайся, Леон». Тот немедленно ускользает из кадра, и Брэндон хохочет. Передавая телефон сердитому Леону, я шепчу. «Вот тебе за то, что высмеиваешь мои рабочие ритуалы». Леон ухмыляется и настраивает камеру так, чтобы мы оба оказались в кадре. Теперь мы с Брэндоном сидим на стульях на фоне сияющей белизной исследовательской лаборатории НАСА. «Итак, чуть раньше вы сказали мне, — говорю я, — что зарабатываете на жизнь, ковыряясь в грязи». «Можно и так сказать», — пожимает плечами Брэндон. «Если все пойдет по плану, однажды мы проведем тесты на разных типах марсианской почвы прямо здесь, в кабинете, который вы видите позади меня. Собственно, вот на этом самом месте». Он вскакивает, и я следую за ним к столу, где высится тонкая запечатанная колба из стекла. «Так, Леон, можешь взять это крупным планом? Перед вами один из наших геофизиков, который работает над образцом земной почвы. Эта трубка с образцом породы, его достали из скважины глубиной от 6 до 6,5 футов. Как видите, основная порода полностью окрашена в цвет красного мрамора, за исключением пересекающей ее сплошной серой линии в дюйм шириной». Камера фокусируется на цилиндре с землей, и я немного отклоняюсь назад, чтобы посмотреть, сколько пользователей смотрит эфир. Я даже моргаю, просто чтобы убедиться, что не ошибаюсь. Прямо сейчас более 70 тысяч человек следят за Брэндоном, и их число продолжает расти. А он-то думал, что его грязь никому не интересна. «Это слой пепла, оставшийся от извержения вулкана, которое произошло около 7 тысяч лет назад. И там, где осадок темнее и плотнее, видна линия, которая подразумевает некое длительное затопление. Если мы сможем получить несколько образцов с Марса, то сможем узнать гораздо больше о прошлом, настоящем и будущем этой планеты». Когда Брэндон смотрит в камеру, его глаза сияют, и во мне пробуждается знакомое чувство. То же самое воодушевление, которое охватило меня во время выступления Марка Беннона. Это то, что придает мне сил, и именно поэтому я хочу быть журналистом. Я снова присоединяюсь к Брэндону. «И все эти испытания проводятся, чтобы подготовиться к исследованию образцов почвы, которых мы еще долго не увидим? К тому времени, когда образцы марсианской почвы войдут в нашу атмосферу, мы хотим иметь четкое представление, как нужно ее исследовать. Мы сразу же приступим к делу и быстро выясним, какие сюрпризы нам приготовил Марс», — смеется Брэндон. «Знаю, это звучит странно, но Марс, так или иначе, может стать неотъемлемой частью будущего Земли». Он ведет нас на экскурсию по своей лаборатории, останавливаясь у других исследовательских стендов. У каждого рабочего места MacBook и блокнот, где в деталях расписан процесс тестирования почвы. Не успел я оглянуться, как минуло полчаса, и мой канал обрел несколько тысяч новых подписчиков. Я жестом предлагаю Брэндону закругляться. Без сомнений, мои фанаты позволили бы ему разглагольствовать еще час, возникни у него такое желание. Но мне хочется, чтобы они оставались в предвкушении чего-то большего. Не настолько, чтобы им показалось, будто я их дразню, но достаточно, чтобы держать на крючке. «Похоже, у нас закончилось время», — смеясь, Брэндон подмигивает в камеру. «И как назло, в тот самый момент, когда я собирался показать вам действительно классное оборудование». «Это было потрясающе», — объявляю я Брэндону, когда мы отключаемся. «Я думал, что это будет 5-минутный, максимум 10-минутный стрим, но к нам подключилось около 300 тысяч человек, которые непрерывно смотрели твое выступление в прямом эфире. Почти никто не отключался». «Просто скажи потом, если захочешь, чтобы я отметил тебя на этом видео». «Спасибо, Боже. Это было классно. Я понимаю, что просто разговариваю с айфоном, но при этом мне действительно казалось, что нас кто-то слушает. А СМИ все еще продолжают игнорировать наши пресс-релизы. Я не хочу винить StarWatch, но...» «Возможно, мы изменим ситуацию», — вмешивается Леон. И мы все трое молча киваем. «В любом случае», — продолжает Брэндон. «Я поделюсь твоим видео с коллегами, скачаю приложение и попробую в нем разобраться. Господи, мне всего 25, а я уже с трудом поспеваю за современными технологиями». По пути в кафетерий, где мы должны вновь встретиться с Донной, я спрашиваю Брэндона. «Может быть, ты сам будешь в дальнейшем публиковать какие-нибудь видео? Если НАСА игнорирует вас, почему бы тебе не начать публиковать их самостоятельно? Если бы ты спросил меня об этом вчера, я бы рассмеялся тебе в лицо. Но надо признать, что сегодня было весело. Думаю, я мог бы попробовать. Но как ты привлекаешь подписчиков?» Я пожимаю плечами. «Просто нужно выкладывать контент, который нравится твоим зрителям. Я отмечу тебя и напишу, чтобы люди заходили на твою страницу, если захотят узнать больше о твоих исследованиях. Посмотрим, поможет ли это». «Что ж, здесь нам нужно расстаться», — объявляет он, снова передавая нас Донне. Мы уходим, и я замечаю, что Донна немного более взбудоражена, чем обычно. Она выглядит измученной, лицо у нее покраснело, а волосы растрёпаны. «Извините, ребята, у меня только что было сложное интервью, назовем это так». Когда она успокаивается, то рассказывает нам, как НАСА проводит кампании в социальных сетях. Тема для меня довольно интересная. Со стороны кажется, что у Донны классная работа, но у меня осталось слишком мало энергии после проведенного стрима, чтобы активно участвовать в беседе. «Дело в том, что нас финансирует Конгресс. Если нет общественного интереса, нет и программы. Но в Starwatch считают, что людей волнуют только скандалы, реалити-шоу и все такое. А потом появился ты. Я не раз уже говорила об этом, Кэл, но мне кажется, ты сотворишь с нашей программой чудо. Продолжай снимать свои видео». Она хватает меня за запястье, и мы встречаемся взглядом. «Покажи всем, что на самом деле представляет собой эта миссия». Такси подъезжает к моему дому, и прежде чем выйти, я сжимаю руку Леона. «Спасибо, сам знаешь за что». Я делаю небольшой вдох, чтобы унять трепет в груди. «Это было просто отлично». Он вскидывает подбородок и смотрит мне прямо в глаза. «До скорого». Я наклоняюсь и целую его в такси, в Техасе. Есть что-то радостное в поцелуях на прощание. Иметь рядом с собой кого-то, кого можно поцеловать на прощание, — нечто особенное, и я надеюсь, что никогда не стану принимать это благо как должное. Когда наши губы разъединяются, он улыбается. Я в последний раз вдыхаю свежий аромат его дыхания, а затем выхожу из машины. Возвращаться в новый дом теперь почему-то легче. Лоск городской жизни слезает с меня, словно оболочка цикады. Когда я вхожу, сразу вижу маму, свернувшуюся калачиком на диване, с толстенным одеялом и приставкой Nintendo DS. Кондиционер работает на полную мощность, но, будь мамина воля, она бы всю свою жизнь провела под одеялом. Лучше не мешать ей отдыхать после тяжелого рабочего дня. Поэтому я быстро бросаю привет и проскальзываю в свою комнату. Приступы тревоги преследуют маму всегда, даже после визитов к психологу и приема малых доз лекарств. Ей не привыкать рано уходить с вечеринок. Путешествия вызывают у нее легкую панику, но она научилась с этим как-то справляться. Маме нужен час покоя каждый день. Время, которое она может посвятить себе. Даже отец относится к этому уважительно, хотя их склоки и крики мешают маме расслабляться. Стоит мне надеть наушники и вставить в магнитофон новую кассету, как мама заглядывает в мою комнату. Издалека она кажется спокойной, она ласково смотрит на меня, и я отвечаю неловкой улыбкой. «Не хочешь сходить куда-нибудь поужинать сегодня? Я не хочу готовить, да и в доме ничего нет. К тому же твой отец не вернется до самой ночи. Они начинают летные испытания или что-то в этом роде». «Так сразу? В первый же рабочий день?» Я привык, что отца по вечерам часто не бывает дома, либо он приходит очень поздно. Он же был пилотом, в конце концов. Но когда папа опаздывал, потому что застрял в Колорадо из-за метели, нам было проще смириться, чем с какими-то странными испытаниями. Мама пожимает плечами. «Наверное, надо к этому привыкать. Ты же знаешь, твой отец согласится на что угодно, особенно в первое время. Будет хуже, если его, не дай бог, выберут для полета». Я согласен на ужин и предлагаю ресторанчик Tex-Mex, о котором Леон рассказал мне, пока мы распивали шампанское. Она улыбается и выбегает из комнаты, чтобы переодеться. Если мама счастлива и отец счастлив, а я все еще могу продолжать снимать свои видео, возможно, Clear Lake не такое уж и плохое место. «Падающие звезды», сезон 2, эпизод 7. В этом эпизоде «Падающих звезд» ведущий Джош Фэрроу и астронавт Марк Беннон обсуждают новых кандидатов, а также его будущее в проекте «Орфей». Новый выпуск выходит 17 июня 2020 года. Джош, дружище, привет. Астронавт Марк Беннон, мы так рады снова тебя видеть. Тем, кто только что к нам присоединился, добро пожаловать на «Падающие звезды». У нас сегодня эксклюзив с Марком Бенноном. В прошлый раз мы встречались тет-а-тет в... Думаю, это было в прошлом сезоне во Флориде. Ах да, запуск «Орфея-4». Кажется, я тогда изрядно нервничал, верно? Потому что всю неделю меня преследовали неудачи. Знаешь, если бы четверка не была столь успешной, вряд ли «Орфей-5» получил бы шанс на жизнь. Для нашего «Аполлона-11» это было как «Аполлон-7». Одна ошибка, и все мы стали бы безработными. Это правда, Марк. В прошлом сезоне настроение у нас было иным, правда? Это было сразу после того, как в команду взяли Грейс Такер, и как раз перед тем, как Сенат протолкнул финансирование проекта, который предположительно поможет нам долететь до Марса. Но тогда мы не знали, захотят ли люди вообще инвестировать деньги в будущее космических полетов. Знаешь, ты прав. Приятно вспомнить некоторые из тех старых интервью. Когда ты появился, интерес к программе по-настоящему вырос, Джош. Не знаю, что бы мы без тебя делали. Признаться, мы сочли, что это действительно интересная возможность. Возможность сплотить страну, чтобы возродить тот патриотизм, которого нам так не хватало последние несколько лет. Наши зрители могут не знать, но это был один из первых по-настоящему острых вопросов после промежуточных выборов, когда крайне разобщенный Конгресс не знал, как действовать, поскольку позиции обеих партий очень сильно различались. Верно, и тогда они обратились к избирателям, которые завалили их звонками с требованием выделить средства на завершение проекта «Орфей». И именно поэтому мы, члены «Орфея-20», с каждым днем все ближе и ближе к Марсу. Итак, давайте поговорим о новобранцах. Ты проработал с ними целую неделю. Есть ли среди них звезды? Ты разве не знаешь, сколько тысяч соискателей отсеивает НАСА? Все, кто прошел, уже звезды. Тогда позволь мне задать более хитрый вопрос, Марк. Но именно его чаще всего задают наши преданные зрители. Мы долго обсуждали, кто возглавит миссию «Орфей-5», ты или Грейс Такер. А теперь в строю появился еще один пилот реактивной авиации. Может ли Келвин Льюис-старший представлять для тебя угрозу? Мы всю неделю потели на летных испытаниях, и я не покривлю душой, если скажу, что горжусь возможностью работать вместе с такими блестящими пилотами. Но позволь мне прояснить кое-что. Это не соревнование. Никто никому не угрожает. Сейчас не 1968 год. «Орфей-5», скорее всего, будем пилотировать я или Грейс, просто потому, что мы знаем корабль лучше всех. Но это не имеет ничего общего с профессиональными навыками. Они есть у каждого из нас. Подумай об «Орфее-6» или об «Орфее-7». Для их полетов также потребуются пилоты, и НАСА будет подбирать лучших участников для каждой миссии, столь же тщательно, как отбирают остальных членов команды. Послушай, я согласен, что вы, ребята из Starwatch, приносите много пользы, и готов первым это признать. Но на самом деле это не соревнование. Ставки очень высоки, это бесспорно вопрос жизни и смерти. Мы все просто рады возможности внести свою лепту. Я понимаю. Надеюсь, наши зрители тоже.